Данила Рябчиков рассказывает о песне «Процеденти Пуэро». Рождественский рандель «Прецеденти Пуэро», написанный на рубеже, вероятно, 12-13 веков или, возможно, начале 13 века. Текст этого произведения говорит о том, что вот рождается дитя, и припев «Эйя» – год новый, и давайте воздадим хвалу Богу вочеловечившемуся, то есть ставшему человеком и при этом бессмертным. И говорится дальше о том, что он пришел спасти нас – и что Христос рожден среди нас, и Он претерпит крестные муки для того, чтобы спасти нас. Что такое рандель? Рандель – это произведение как раз чаще 12-13 веков, в котором происходит церковный танец. Этот танец иногда называли трипудием. Танцевался он в виде короллы или, мог быть, процессии. Что такое королла? Королла – это когда люди что-то вроде хоровода водили, чаще всего в самой церкви. И вот эти вот трипудии, сопровождаемые пением – это традиция западной церкви примерно с 12 по 14 век. Более того, в 17-18 веке остатки этого обычая были. И сейчас, собственно, церковный танец, остаток церковного танца можно увидеть в соборе Севильи. «Лос Сейсос» – это уже не рождественская история, это история отдельная. Но если мы говорим о 12-14 веке, как-то вот церковные танцы танцевались и пелись прежде всего на Рождество и на Пасху. Они были связаны со службой, они были до либо после, но не на службе. То есть это паралитургическая музыка, не литургическая. Что значит паралитургическая? Это значит музыка духовная по содержанию, но не использовавшаяся во время богослужения, во время мессы. Вообще, откуда взялись церковные танцы? Изначально вопрос был в том, можно ли допускать танцы, если не в службу, то в празднование того или иного религиозного праздника. Вопрос стоял даже перед Амвросием Медиоланским. И он был связан с чем? В Писании говорилось, что царь Давид плясал перед Господом. И был вопрос, это же боговдохновенный царь. Он плясал перед Господом. То есть можно было плясать просто так, и можно было плясать перед Господом. И тот же Амвросий Медиоланский говорил, что он не просто там шевелил, выбрасывал руки и ноги, а он особым танцем танцевал перед Господом. Уже ранее средневековые авторы использовали разные глаголы и разные обозначения танца. И использовалось специальное слово, которое означало в классической латыни «танец салиев», это жрецов Марса прежде всего. Трипудий в раннее средневековье начало означать именно церковный танец, для того, чтобы отличать просто пляску и церковный танец. И вот эти церковные танцы, они танцевались на Рождество и на Пасху. Подобный вот танец в исполнении ансамбля «Лабиринтус» можно услышать в «Процеденти Пуэро» в его швейцарском варианте. вот эта вся традиция рождественская, музыкальная традиция, если мы говорим о 12-14 веках, она начиналась на День святителя Николая, то есть 6 декабря. Почему это связано с музыкой? Он стал покровителем мальчиков-хористов. С Дня святителя Николая начиналось музыкальное празднование вот, Рождества. И существует большое произведение, посвященных, во-первых, святому Николаю, вот этих вот церковных танцев, ранделей. А также довольно интересно, что начинались процессии по городам, в которых как бы временным таким шутливым епископом на какое-то на время празднования назначался кто-то из мальчиков-хористов. Он ездил по городу, были процессии целые, он мог даже благословлять людей. И с этими праздниками начался вообще рождественский цикл, и сохранилось несколько произведений, с которыми вот эти вот мальчики-хористы, певцы, музыканты ходили по городам в 12, 13, 14 веках. Вот есть Грегис Пастор Титерус, если посмотреть изначально на текст, то говорится просто про пастуха Титира, который прославляется. Под ним начинают подразумеваться разные персонажи. Он мог означать Христа, он мог означать мальчика-епископа или тот, кто шел в начале процессии. И вот самое, наверное, знаменитое вот такое процессуальное произведение, связанное не только с святителем Николаем, но вообще с этими процессиями на Рождество, это Грегис Пастор Титерус, который сохранился в двух рукописях, в двуголосном варианте в 12 веке, одноголосном варианте в 14 веке. Вот в исполнении ансамбля «Лабиринтус» Грегис Пастор Титерус звучит в двуголосном варианте с аккомпанементом средневековых музыкальных инструментов цитоль и виела. Это вот как раз музыка процессий. Они начинались, еще раз просто повторю, 6 декабря на День святителя Николая и шли обычно до Рождества, либо даже до обрезания Господня, то есть до 1 января.